Я огляделся в поисках друзей, однако пока никто из практикантов до столовой не добрался, поэтому я решил не торопиться с обедом, а просто занял столик у стены. Ленкайра утром сказал, чтобы мы вели себя поскромнее, и принялся ждать, мысленно переговариваясь с Эммой и потихоньку слушая чужие разговоры. Наконец, когда основная масса народа начала расходиться, а в столовую буквально заползли мои взмыленные однокурсники, я против воли ухмыльнулся. Ну как, отдохнули? Заменили огневую подготовку на что-то более полезное? Все, я сдох, выдохнул Тыри, когда добрался до облюбованного мной столика. Гурта, возьми меня завтра с собой на огневую. Пожалуйста. Нам сегодня дали такого инструктора по боевой подготовке, что я до конца недели не доживу. Уф, плюхнулся на соседний стул взъерошенный Нален. Дерс прав. Новый наставник, зверь. Меня так даже дома по физухе не гоняли. Почти три рейна сплошных подтягиваний, ползания по полосе препятствий и проклятых отжиманий, уныло отозвалась севшая рядом со мной Ания. Гурта, поддерживаю Дерса и готова завтра же вернуться с тобой в арсенал. Квин устало мотнул головой. Меня с собой возьмите. И какого дайна я так боролся за этот дурацкий сертификат? Инструктор Бойс из меня всю душу вытряс. Работал в спарринге в полном контакте. Чуть ребра мне не сломал. А у меня из-за него синяк на плече будет, проворчала Басха. У тебя всего лишь на плече, тоскливо отозвался Тыри. А у меня еще и на заднице. Не переживай, вылечим мы твою задницу, фыркнул Нален. Когда вернемся, наших целительниц попросим. Не думаю, что они откажутся взглянуть на тебя голенького. Сейчас, буду я им свой зад демонстрировать. И вообще, на девчонках, между прочим, тоже блокираторы стоят. Так что или в медпункт, официально признавать производственную травму, или же терпеть. Эх, Тыри неловко поерзал и потер пострадавший филей. Буду терпеть, куда деваться. Не позориться же перед всеми, Гурта. Ты же принесешь безвинно пострадавшему другу обед, я хмыкнул. Еще не хватало, у тебя же задница пострадала, а не руки. Или ты каким-то другим местом поднос держишь. Злой ты, Гурта, с тяжелым вздохом поднялся приятель. Такой же злой, как инструктор бой с временами. Как я тебя только терплю. Пошли, чудовище. А не, тебе что-нибудь захватить? Наша огненная королева пренебрежительно фыркнула. Еще не хватало, я сама за обедом схожу. Ты лучше столик покарауль, пока мы за обедом ходим, неожиданно поддержал Тыри Квин, а то не успеешь оглянуться, как обязательно конкуренты нарисуются. В этот самый момент в дверях появились и остальные практиканты, такие же помятые, как мои друзья, после чего Басха всерьез задумалась, но потом все же милостиво кивнула. Ладно, тогда возьмите мне суп и салат. Какой именно суп и какой салат? Терпеливо уточнил у нее Тыри. Она посмотрела на него, как на дурака. Это тебе не академия, Дерс. Разносолов в военной крепости не подают, поэтому бери что есть и не задавай глупых вопросов. Тыри неуловимо покраснел и отошел, оскорбленный в лучших чувствах, но о ней не было до его переживаний никакого дела. Она лишь демонстративно отвернулась и сделала вид, что этого разговора вовсе не было, хотя могла бы и помягче напомнить, что в здешней столовой народ действительно не баловали этим утром все мы, несмотря на разные вкусы. Были вынуждены есть одну и ту же кашу и жевать один и тот же хлеб. «Стерва!» — тихо-тихо прошептал Тыри, когда мы отошли подальше. Говорил я, что с ней будут проблемы. Что теперь, из-за каждого синяка на нас надо срываться? У нее вообще-то не один синяк, — вполголоса заметил Квин. Ей сегодня еще и по голове прилетело. Это кто же ей по башке заехал? — встрепенулся я. «Тыри, ты, что ли, опять отличился?» Приятель фыркнул. «Если бы я...» то одной только задницей точно не отделался. Нет, ее инструктор на маты швырнул. Сильно так швырнул. Она сознание на пару мынов потеряла. Хм, словила сотряс, надо бы ей как-нибудь намекнуть, чтобы в медпункт сходила, осторожно предложил Нален, на мгновение оглянувшись. Вдруг там что-то серьезное, но она же гордая как не знаю кто. Сама ж небось не пойдет. Я тоже ненадолго обернулся и, встретив полный нехороших подозрений взгляд Басха, кашлянул. После чего подхватил поднос, быстро обошел невеликую и не отличающуюся грандиозным разнообразием раздатку, после чего также быстро вернулся, поставив перед насупленной девчонкой тарелку с горячим супом и чудом нашедшийся зеленый салат. «Держи, как заказывала». «Ну что, уже все мои ошибки обсудили?» Криво усмехнулась она в ответ. «Тебе тоже доложили, сколько раз меня сегодня повозили по матам?» Нален сказал, что тебе на полигоне досталось, дипломатично заметил я, и предположил, что во избежание последствий тебе, наверное, стоило бы сходить к целителям. Аня неожиданно поднялась и зло на меня посмотрела. Ты тоже так считаешь, тоже думаешь, что я сама не разберусь или не переживу какой-то дерьмовый синяк? Я вздохнул. Ну вот кто тебя так обидел, что ты теперь в каждой фразе готова подозревать подвох. Мы же не враги, и я не считаю, что нужно что-то решать за тебя. Ты уже большая девочка и сама в состоянии выбрать, хочешь ли ты ходить 2 недели с шишкой на затылке или же проявишь заботу о собственном здоровье. Если это не просто шишка, то сама понимаешь, ничего хорошего из этого не выйдет. Потом надолго можешь в лазарет загреметь. Но думай сама, нам с тобой еще на соревнования идти, и я бы не хотел, чтобы в самый ответственный момент ты подвела команду. Басха шумно раздула ноздри, но потом кинула свирепый взгляд мне за спину и снова села, с угрюмым видом подтянув к себе тарелку с супом. Потом также угрюмо поела, а как только закончила, не дожидаясь остальных, молча встала и ушла, оставив нас в одиночестве. «Странная девушка», — озвучил крутящиеся в моей голове мысли Квин. «Получила от одного, сорвалась на другого, потом обиделась на третьего. У меня младшая сестра такая. Что бы ты ни делал, все и всегда будет не так, поэтому предлагаю просто не обращать на нее внимания. Думаешь, перебесится и успокоится?» — с сомнением переспросил Тири. «Или она успокоится, или мы привыкнем», — философски отозвался Лархе, заставив нас озадаченно на него покоситься. «Одно из двух». Я проводил уходящую девчонку задумчивым взглядом. «Да, Басха странная, взрывная, местами агрессивная не в меру, но при этом достаточно благоразумная, расчетливая, целеустремленная. И все же несколько тревожных пунктиков у нее имелось. Это ее страсть к независимости, стремление быть с парнями на равных, неуемное желание стать первой во всем и при этом никоим образом не проявить исконно женской слабости. Я, конечно, не великий психолог, но мне кажется, что у Басха в прошлом были серьезные трудности. Быть может, с отцом, а может, с обоими родителями, или же с братом, а то и с парнем, если она успела его завести. Но, к сожалению, она никогда об этом не говорила, да и не расскажет, наверное. А лезть в чужую душу – так себе занятие. Поэтому с Квином я, пожалуй, склонен был согласиться, Басха лучше не трогать, по крайней мере до тех пор, пока ее странности не перейдут некую черту и не начнут мешать остальной команде. Глава 6. После обеда нас встретил куратор и снова разделил на несколько групп, только на этот раз по профилю изучаемой нами магии, маготехников, в том числе и меня, отправил в гаражи, на попечение главного техника, целителей, как следовало ожидать, оставил в медпункте, благо они на обеде даже не появились. Боевиков, которым сегодня и так досталось, увел с собой в башню, заниматься теорией. А вот Квину, который по привычке намылился с ними, неожиданно отказал, и сообщил, что у того, как у единственного представителя факультета спецдисциплин, будут занятия с профильным специалистом. Просто потому, что в крепость такой специалист как раз сегодня прибыл и было бы преступлением не направить Ларха к нему. Квин такому повороту дела искренне удивился и обрадовался, потому что не рассчитывал, что на него одного, а разумников среди нас больше не было, кто-то будет искать хотя бы плохонького мага нужной специальности. Однако Лэн Кайра пообещал, что учитель у него будет первоклассный, поэтому наш бледнокожий друг умчался в крепость прямо-таки окрыленным, тогда как мы снова разошлись кто куда. В гаражах я, Дар и Тас проторчали вплоть до самого ужина, причем приятели-ботаны проявили намного больше интерес к машинам, нежели к оружию. Тот самый техник, который просвещал нас этим утром, оказался мужиком весьма общительным, знающим и незлобивым. С нами возился охотно, без раздражения и присущего некоторым мастерам высокомерия. Рассказывал тоже хорошо, даже не поленился показать все, о чем мы его попросили. После чего сводил в мастерские, продемонстрировал наполовину собранный двигатель. Показал, что к чему, на пальцах все объяснил, познакомил со своей командой, а потом выдал рабочую одежду и даже позволил поучаствовать в ремонте, так что мы с парнями с энтузиазмом возились в движке до темноты, заодно знатно перепачкались в машинном масле, но при этом успели нормально познакомиться и наконец-то разговорились, неожиданно найдя общие темы для разговора. Они вообще-то нормальными оказались, эти самородки, любознательные, начитанные, отнюдь не снобы и при этом искренне интересующиеся всевозможной техникой, в том числе и той, что не имела приставки мага. только зажатые очень и слишком уж неуверенные в себе. Впрочем, может, именно поэтому их и отдали в полувоенную академию, в надежде, что хотя бы там они из мальчиков превратятся в мужчин. Одним словом, парни меня нисколько не напрягали, от работы не отлынивали, руки испачкать не боялись, так что в целом мы нормально поладили. Даже, можно сказать, сработались, увлеклись, а опомнились лишь тогда, когда за окном прозвучал сигнал к ужину. Ничего, со смехом оглядел наши раздосадованные лица главный техник, вытирая тряпкой грязные руки. Звали его Лаиром Наргаздара, но коллеги обращались к нему по-простому, по имени. Да и нам он разрешил особо не церемониться. Завтра еще придете, и послезавтра, и послепослезавтра. Когда студентам учеба в радость, я завсегда помочь готов. Мы поблагодарили его за заботу и отправились отмываться, поэтому в столовую, разумеется, опоздали и ужинали практически в одиночестве, активно обсуждая все, что сегодня узнали. Именно там-то нас и отыскал чем-то порядком взбудораженный Три и прямо с порога гаркнул: «Гурта, живо на полигон, наших бьют». Я чуть котлетой не подавился, когда он, сверкнув глазами, хлопнул дверью и умчался, торопясь как на пожар. Что за дань, кто и кого там намеревается бить? Так толком и не проживав последний кусок, я выскочил из-за стола и помчался на полигон, благо до него было рукой подать. А когда ворвался внутрь, то прямо на пороге ошарашенно замер. Этим утром, когда Лэн Кай Растен гонял нас на физподготовке, полигон был абсолютно пустым. По размерам он напоминал малый полигон нашей академии, однако при этом вмещал в себя и спортивные снаряды, и тренажеры, и полноразмерную беговую дорожку, и даже два полноценных ринга, где, как нам сказали, обитатели крепости периодически устраивали настоящие состязания. Нет, ну а что, служба службой, но отдыхать и развлекаться тоже когда-то было нужно. Вот комендант и организовывал соревнования среди подчиненных, балуя победителей всевозможными поощрениями. О том, что народ тут кучковался преимущественно по вечерам или между сменами, нам тоже уже сообщили, однако я никак не ожидал увидеть такой аншлаг. На мгновение меня аж оглушило от стоящего над большим рингом гула, а народа вокруг него собралось столько, что я по-настоящему опешил. «Гурта!» — крикнул из толпы Тыри, для верности подпрыгнув и активно замахав руками. «Мы тут, давай сюда!» Я спохватился и, кое-как протолкавшись сквозь гомонящий народ, добрался до приятеля, после чего тот бесцеремонно ухватил меня за рукав и прямо-таки протолкнул сквозь последние ряды зрителей, так что в итоге мы оказались почти у самого края ринга. «Хаэм, а что на ринге делает Демхатхе? И что это за мужик, который прямо у меня на глазах одним ударом вышиб старшекурсника за линию, да еще так ловко, что тот даже пикнуть не успел? У них тут беспредел какой-то по вечерам творится», — прошептал мне на ухо Тыри. «Каждый может вызвать каждого. Условия боя вариабельны, на усмотрение участников. Хоть до заступа за линию, хоть до первой крови, а хоть до увечья. Магия только запрещена, а все остальное, пожалуйста». «Ну не дикость, а?» Я быстро глянул в сторону оглушенного Хатхы. А не слабо его мужик приложил, да еще и нос зачем-то успел расквасить. Лицо у парня было залито кровью, дышал он тяжело, вокруг него, судя по белому халату, вовсю суетился штатный целитель. Однако как только у Хатхы в глазах прояснилось, он совершенно спокойно встал, после чего вернулся на ринг, почтительно поклонился терпеливо дожидающемуся его противнику, после чего поединщики под одобрительный гул собравшихся также спокойно разошлись, а вместо них на ринг вышел еще какой-то мужик и торжественно объявил: «Благодарим Лэна Хатхы и Лэна Арахатхы за красивый бой. Еще желающие поучаствовать есть?» «Нет уж, спасибо», — проворчал Тыри, когда взгляд рефери мазнул по нашей пятерке. Хотя дыма никто не заставлял, он сам вызвался. «Дурак», — так же тихо шепнула стоящая рядом Басха, когда на ринг вышел еще один боец и о чем-то вполголоса заговорил с судьей. «Они с Арахатхой уже третий год соревнуются. В прошлый раз, говорят, Дэм его почти уложил, а в этом вон как вышло, по морде схлопотал, хоть наверняка весь год готовился. Откуда знаешь?» — повернулся к ней Нален. «Они что, враги?» — не удержался от вопроса Эквин. Ания только наморщила носик. Девчонки с кем-то из старшекурсников успели поболтать, а вечером после отбоя долго сплетничали. Вот мне кое-какая информация и перепала. Я же тем временем отыскал взглядом стоящего на другом конце ринга Лэна Арахатха и увидел, как тот абсолютно спокойно разговаривает с потрепанным дымом, а тот уныло кивает, как первогодка, которого только что разделал под орех учитель. Остальные старшекурсники молча стояли рядом, словно королевская свита. Странно, да, я сегодня много за ними наблюдал и уже не в первый раз заметил, что Дэм для них действительно нечто большее, чем простой пятикурсник. Они его слушались, можно даже сказать, подчинялись, как солдаты опытному старшине. И пусть это проявлялось неявно, но все же что-то с этой компанией было сильно не так. А вот Леннар Ахатхе, напротив, вел себя с Дэмом уверенно. Да и в рот ему, в отличие от наших студентов, не заглядывал. «Нет», — заключил Терри, проследив за моим взглядом. «На врагов они совсем не похожи». Но Дэм явно знал, что делал, когда вызывал его на поединок. И огреб по полной программе тоже очень не зря. На ринг приглашается Лаиртатана Ирыхатхе. Неожиданно перебил его рефери. Вызов поступил от Лаиртатана Ирыхатхе. Вызов принят, с усмешкой отозвался откуда-то сбоку еще один молодой голос. И народ расступился, позволяя выйти к рингу второму бойцу. «Что, братец, мечтаешь сравнять счет?» Мужчина, похожий на вызываемого как две капли воды, довольно оскалился. «Еще бы! Ну, значит, сам виноват, что по башке получишь», заключил Лаирата и занял место напротив брата. «Работаем». Судья, одарив их по очереди строгим взором, коротко бросил: «Условия вызываемой стороны, до первого падения. Условия приняты. Пожелания по срокам или дополнительные замечания со стороны вызывающего будут?» «Нет, в таком случае удачи, Лаиры. Прошу вас не выходить за рамки общих правил». Рефери, кивнув, отступил за очерченную по краю ринга широкую белую полосу, тогда как бойцы, немного покружив, сошлись в рукопашке и показали ну просто очень интересное кханта, при виде которого я даже вперед подвинулся, чтобы ничего не упустить. Пожалуй, именно сегодня, сейчас, я в полной мере осознал, что раньше меня учили преимущественно классическому, можно даже сказать, академическому кханта, тогда как на ринге показывали его пусть менее правильный, зато гораздо более эффективный вариант, который в реальной жизни был предпочтительнее. Здесь не осталось ни четких стоек, ни точно обозначенных позиций. Бойцы безостановочно перетекали из одного положения в другое, сочетая знакомые блоки и удары так, как я прежде не делал, и превращая обычное традиционное искусство кханта в нечто действительно смертоносное. Это было красиво, да, все-таки есть нечто разрушительно прекрасное в умении побеждать и убивать себе подобных. Кханта в этом смысле было очень разноплановым искусством, которое можно было уважать и с точки зрения эстетики, и с точки зрения практического применения. К слову, сегодня нам это очень хорошо показали. Бой получился, быть может, не слишком зрелищным, но те, кто умеют видеть, увидели все, что нужно. А Лаирата показал очень убедительную победу, уложив брата на обе лопатки и коротко обозначив безусловно смертельный удар в горло. «Неплохо», — скупо оценил результаты боя Терри, когда раздосадованный Тата поклонился брату и с кислой миной покинул ринг. «Но хотелось бы больше драйва». «Драйва, говоришь?» — прищурилась Басха. «А что, отличная идея. Спасибо тебе за нее, Дерс». А потом неожиданно оттолкнула парня в сторону, вышла на ринг и решительно потопала к судье. Мы обалдело уставились ей вслед. «Это что еще за фигня? Какого дайна ее туда понесло? Что еще за девчонка?» Вполголоса спросил кто-то из окруживших нас бойцов. Без понятия, отозвались сбоку. «Не видел ее раньше». «Да практикантка вроде», — пожал плечами стоящий неподалеку от нас молодой мужик. «Кажется, их тут целая группа обитает. А эти, угу, вчера прибыли. Командир с утра предупредил». «А ничего, самочка», — одобрительно хмыкнул еще кто-то при виде стройной фигурки Басха, о чем-то шепотом спорящий с рефери. Тот явно сомневался, попеременно косился то на Басха, то на нас, но Аня была настойчивой, поэтому тому поневоле пришлось ее выслушать. «Жаль только, что такая молоденькая, иначе я б, наверное, не утерпел». Я покосился в ту сторону, желая выяснить, кому тут свежатинки захотелось. Но в этот момент азартно спорящая с рефери Ания внезапно замолчала, тогда как судья, напротив, встрепенулся, кивнул и довольно громко возвестил: «Адрагурта». Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Вам брошен вызов», — со сдержанной усмешкой сообщил нашедший меня взглядом рефери, а стоящая рядом с ним Ания мило улыбнулась. «Поскольку с сегодняшнего дня вы и ваши коллеги из Первой военно-магической академии являетесь приписанными к крепости бойцами, то и на вас теперь распространяются общие правила. Желаете ответить?» Я одарил Басха хмурым взглядом. «А что, у меня типа выбор есть?» Какого черта ее вообще туда понесло и что это за шутки с вызовом? Ей что, делать нечего? Давай, Гурта, вдруг подразнила меня Басха, сделав приглашающий жест. Ты обошел меня на турнире, и теперь я хочу отыграться. Но весь прошлый год у меня не было такой возможности. Да и в этом как-то не сложилось. Учитель говорит, что для лучшего усвоения материала противников должно быть как можно больше. Но с Дерсом, Сарха и Ларха я все уже выяснила. А вот твое Кханта до сих пор еще не увидела. Так что сейчас самое время это исправить. Черт, я говорил, что она адекватная. Так вот, беру свои слова обратно. Я до этого момента вообще не планировал кому-либо показывать, чему научился у мастера Д. Мне еще было куда расти и над чем работать. Саму Басха как бойца я, правда, уважал. И был бы не прочь когда-нибудь полноценно поспарринговать. Но одно дело, когда мы между собой соревнуемся, тут все понятно. И совсем другое, вот так, перед толпой посторонних, которым, прямо скажем, незачем знать, чем и на каком уровне мы владеем. Зараза, озвучил вслух мои мысли Тыри. Не ведись, Гурта, это провокация. Видать, Басха слишком сильно сегодня по голове приложила, вот и выделывается. Напротив, вызов сделан по всем правилам. Не согласился с ним Квин. Отказываться нельзя. Гурта, иди. Только постарайтесь с Басха друг друга не убить. Ларха прав, выбора нет, со вздохом подтвердил Нален. Хотя чести тебе не победа, ни поражения не принесут. Я также хмуро кивнул. Вот именно. Если я выиграю, победой это считаться не будет. Подумаешь, девчонку уделал. Если проиграю, станет еще хуже. Мол, девке уступил. Слабак. Кому от этого легче станет? Мне, ей, или нашему куратору, который, кстати, тоже был здесь и посматривал на меня с явным сомнением. Я обвел глазами столпившихся вокруг ринга людей, которые косились в мою сторону с неподдельным любопытством, а потом вздохнул и под негромкие смешки вышел из толпы. Условия вызываемой стороны, с тщательно укрываемой улыбкой поинтересовался судья, когда я подошел. До первого падения, до первой крови, не согласилась Басха, с вызовом уставившись мне в глаза. Хочу, чтобы все было по-взрослому, хочу настоящий поединок. Ты же не думаешь, что я готова тебе уступить? Эх, Басха, Басха, вот вроде умная девушка, а порой ведешь себя, как настоящая дура. Желание дамы, закон, пожал плечами я, когда рефери вопросительно на меня посмотрел. Бой до первой крови. Тот кивнул и снова повысил голос. Поединок между Ленеанией и Басха и Леном Адрагурта. Условия. До первой крови. Время. Не ограничено. Система боя. На выбор участников. По умолчанию. Система боя Кханта. Напоминаю, что использование оружия и магии во время поединка строго запрещено, а нанесение тяжкого вреда здоровью не приветствуется. Участники готовы? Мы с Басха синхронно кивнули. Хедж. Скомандовал рефери, прямо как на турнире G1, при этом быстро отступив назад и в сторону. Девчонка кровожадно улыбнулась. Я в ответ снова покачал головой. И сразу после этого Басха ринулась в атаку. Поединок начался. Глава 7. А не... Кстати, верно заметила, почему-то так получилось, что за все время нашего знакомства Кханта мы с ней толком так и не успели сравнить. На турнире я старательно держал дистанцию, поэтому бились мы преимущественно магией. После поступления в академию мы учились на разных факультетах и даже на занятиях по боевой магии не пересекались. На семейном полигоне Сархелен Скарт делал упор на групповых поединках, а там тоже были важнее наши магические умения, чем рукопашка. Поэтому в целом любопытство Басхэ я понимал, но в данное конкретное время не приветствовал. Можно ведь было поспарринговать в другой день, я бы не отказался с ней поработать. После занятий, в выходные, на полигоне академии или даже здесь по вечерам, когда никто под ногами не мешается. Однако она зачем-то выбрала показушный бой, нарочито демонстративный, перед всем личным составом крепости. И вот это мне не понравилось. Когда Ания приблизилась на расстояние удара, я не стал отступать, но и с ответными ударами пока повременил. Раз пошла такая пьянка, мне захотелось посмотреть на ее технику, понять, на что она вообще способна. И поскольку, несмотря на весь свой пыл и накопленный опыт схваток, он, полагаю, был побольше, чем у меня, Ания по определению не могла сравниться с мастером Дарном и тем более с мастером Д, то я без особого труда удерживал ее какое-то время на расстоянии, до тех, пока до нее не дошло, зачем я это делаю, и она не отскочила, раздраженно прошипев, дай тебя задери, Гурта, сражайся уже давай. Я только мысленно хмыкнул и следующий ее удар снова пропустил мимо. Ну не хочу я показывать, чему именно научился за этот год. Не хочу, имею право. Гурта, сволочь, пропыхтела Ания, в очередной раз досадно промахнувшись. Если ты не перестанешь меня игнорировать, я тебе отомщу. Тем не менее от нового удара я все-таки предпочел уклониться. Да, снова. Затем мне пришлось порядком побегать по рингу, чтобы не схлопотать от стремительно свирепеющей девчонки мощный хук или еще чего похуже. Я крутился, как юла, уходил, обманывал, уворачивался, используя все свои немаленькие возможности. Однако по-прежнему не атаковал и именно тогда, пожалуй, со всей ясностью осознал, что Басха все-таки слукавила. В начале года она сказала, что еще даже не приступила к изучению четвертого курса аппаратного обучения. Однако сейчас очень даже уверенно показывала элементы не только четвертого, но и пятого уровня. Причем такие, которые случайно выучить попросту невозможно. Так что, если бы мастер Дэй не запихнул меня на комбинированный курс с элементами шестого, я бы, наверное, не смог так долго избегать прямого контакта. Правда, сама по себе эта тактика оказалась не слишком удачной. Поняв, что ей так и не удается меня достать, Басха окончательно разозлилась. Более того, в зале тоже быстро поняли, что у нас слишком разные уровни подготовки, да еще и посмеиваться начали над раздосадованной девчонкой, отчего та рассвирепела еще больше. Похоже, решила, что я над ней издеваюсь. Поэтому в какой-то момент закусила удила и провела настолько опасную серию ударов, что на этот раз уклониться у меня уже не получилось. Разорвать дистанцию я тоже не смог. Ни один из моих блоков Басха, правда, не пробила, однако дала понять, что настроена более чем серьезно. Причем если поначалу она хотела просто поиграть и покрасоваться на публику, то теперь ей во что бы то ни стало приспичило доказать, что она ничем не хуже меня. Я честно этого не понимал. У нас были слишком разные условия для тренировок, разные учителя и даже разные обучающие модули, о чем она и сама прекрасно знала. Но при этом ей почему-то было важно убедиться, что она хоть в чем-то, но сильнее или быстрее. Так что я даже начал подумывать, а не поддаться ли ей немного, чтобы угомонилась. Но почти сразу понял, что как раз поддавков Ания мне точно не простит. А когда в очередной раз не смог уклониться или отступить, то был вынужден поймать кулачок Басха открытой ладонью и слишком поздно подумал, что с ней этот фокус не стоило бы проворачивать. Звук от удара раздался такой, словно девчонка хлопнула ладошкой по мокрому камню. Причем хорошо так хлопнула, со всей дури. Я мысленно вздохнул, подумав, что вот зря она так упорствует. Могли бы просто разойтись миром. Тогда как сама Басха вдруг сдавленно охнула, побелела и согнулась пополам, поспешно отдернув руку и спрятав ее на груди. «Дайн!» — приглушенно ругнулся я, когда она упала на колени и крепко зажмурилась. «Ане, ты как?» Басха подняла на меня полный боли взгляд. «Гурта, проклятие, ты что, железный?» На ринг торопливо выскочил рефери, знаками показывая, что поединок остановлен, а следом за ним примчался и целитель. «Вот черт, кажется, я дурак, а она, похоже, сломала руку, когда попала в мою укрепленную на этом ладонь. Это мастер Дэй мог без последствий влупить по мне со всего маху и при этом не покалечиться. А Басха всего 16, и она, мать ее за ногу, девушка». К чести Басха стоило сказать, что она все же не заплакала. Даже когда к ней подбежал целитель и принялся осторожно ощупывать пострадавшую руку, Ания только сдавленно ругалась и сверкала на меня глазами. Но что я мог поделать? Только помочь ей подняться и проводить в лазарет, поскольку целитель и впрямь констатировал перелом костей запястья и настоятельно порекомендовал залечить руку в медпункте. Одно хорошо, боль он все-таки снял, после чего Басха вздохнула с явственным облегчением. А когда судья официально объявила о моей победе, и до меня донесся одобрительный гул, она на мгновение обернулась и виновато улыбнулась. «Извини, Гурта, ты не виноват, я сама дура. Теперь я понимаю, почему ты предпочитаешь тренироваться в одиночестве. Мир», я настороженно воззрился на протянутую руку. «Надо же, в первый раз за время нашего знакомства Басха решила продемонстрировать подобный жест доверия. Рука, правда, была левая, поскольку правую я ей только что сломал, но я все же кивнул и очень осторожно ее пожал, искренне надеясь, что больше с Басха проблем не будет и хотя бы теперь она не станет делать глупостей. Но тут в моей голове внезапно ожила Эмма. «Внимание! Зафиксировано повреждение кожного покрова в районе левой ладони. Обнаружена попытка введения в мягкие ткани динитаровинорабдетоксина. Чего? Динитаровинорабдетоксин, сухо повторила Эмма, когда мы с Басха встретились взглядами. Нервно-паралитический яд. Основное действующее вещество, входящее в состав слизи Клейра. Попытка введения осуществлена с помощью микроинъектора, спрятанного под накладным ногтем левого мизинца объекта Анебасха. Яд инактивирован. Рекомендуется понизить статус объекта Анебасха с нейтрального до уровня «не заслуживает доверия». Я в полнейшем изумлении воззрился на безмятежно улыбающуюся девчонку. Нет, я не понял, она что, пыталась меня сейчас отравить, причем тем же самым токсином, который полтора года назад, на турнире, какая-то юная леди прислала мне в коробке с дорогими конфетами. В моей голове лихорадочно забегали мысли. Как-то сразу вспомнился сам турнир, двойная попытка моего устранения с помощью точно такого же яда. Сначала он каким-то образом появился в моих ботинках, потом Эмма нашла его аналог в подаренных конфетах. Потом меня навестил наемный убийца, из которого я с трудом вырвал имя заказчика и впервые получил доказательства, что за всем этим стояли именно Басха. Наконец, последовала отчаянная атака чужого орды, тяжелая травма Лена Дарна и долгое пребывание в медицинском модуле, из которого при других обстоятельствах он мог живым и не выйти. Яд, правда, был не смертельным, и даже не в той концентрации, что обнаружилось в проклятых конфетах. Но если и тогда, и сейчас это была именно Басха, то как это понимать? Тогда я полагал, что нападение было связано именно с турниром. Потом мастер Дэй намекнул, что это могло быть связано с его родом. А что сейчас? Зачем было травить меня сегодня? Это что, месть за неудавшийся поединок? Привет от незабвенного Айрда Басха. Прямой приказ его отца закончить начатое или же личное желание о ней со мной поквитаться? И какова вероятность, что это именно она приходила тогда в гостиницу с отравленными конфетами за пазухой? Вероятность совпадения – 76%. Спокойно ответила на мой вопрос подруга. Состав яда идентичен. Вот те раз, я помрачнел и, все так же пристально глядя улыбающейся девчонке в глаза, медленно убрал руку. Похоже, рано я расслабился, и очень даже напрасно посоветовал на Лену взять Басха пятой в команду. Если все это время она действовала не сама, а по наущению своего Тана, Дайн, но почему именно сейчас? Почему так и почему тогда яд несмертельный? Какой был резон травить меня после поединка, а не перед ним? Да еще таким специфическим веществом, как вытяжка из слизи Клейра. Что это ей дало? Какой в этом был резон, если я бы не умер, а просто уснул до утра? У меня ведь даже спереть нечего, да и устранять меня с практики на несколько рынов попросту не имело смысла. Не говоря уж о том, что про Эрда и нашу с ним многолетнюю вражду мы с Басха ни разу после турнира не заговаривали. Но в чем, блин, тогда дело, зачем она решила меня отравить? Так что, Гурта, внезапно обеспокоилась Басха, когда я не ответил, продолжая буравить ее напряженным взглядом. Мир, я криво улыбнулся, ну давай попробуем. После чего отступил, давая ей дорогу. А когда она спокойно прошла мимо и в сопровождении целителя двинулась к выходу с полигона, в задумчивости вернулся к друзьям, дав по пути Эмме задание переоценить и заново проанализировать поведение Басха, начиная с турнира. Теперь, когда я не знал, чего от нее ждать, следовало держать ухо востро и не подпускать двуличную стерву слишком близко. «Не расстраивайся, Гурта», — ободряюще хлопнул меня по плечу Тыри, когда я приблизился. «Бой есть бой, она сама тебя вызвала». Я рассеянно кивнул. «Отличный поединок, Адра», — с уважением глянул в мою сторону на Лен, а стоящие рядом бойцы разродились одобрительными замечаниями. «Пожалуй, я тоже когда-нибудь напрошусь к тебе на спарринг, если ты, конечно, не против. Вдвоем напросимся», — хитро прищурился Квин. «Думаю, в одиночку ты ему будешь на один зуб. Тогда уж втроем», — фыркнул Тыри. «Полагаю, он вас обоих легко уделает. А вот втроем у нас есть шансы его завалить». Я от этих болтунов только отмахнулся. «Нет, поспарринговать было можно и даже, наверное, нужно. Слишком уж давно я не работал ни с кем, кроме своих учителей, но в данный момент меня занимали совсем другие мысли. Правда, когда я собрался тихонько слинять и уже просочился сквозь толпу в сторону выхода, дорогу мне перегородил невесть откуда взявшийся Лаирдархи, наш инструктор по огневой подготовке, а рядом с ним стоял невысокого роста, крепкий, уже явно в годах, отчетливо лысеющий, но еще довольно крепкий мужчина, при виде которого я сначала замер, а потом почтительно поклонился. Лена Нардыхатха я раньше видел только на фотографиях, причем фотки были сделаны лет этак 10 назад, когда младшему сыну Мастерада еще не было 50. Он тогда выглядел несколько более внушительно, у него тогда еще имелась густая темная шевелюра, в которой сейчас поселилась седина, но я все равно его узнал и проявил максимум уважения, а заодно и Эмми шепнул, чтобы не высовывалось, потому что у Ленонарда в области правого виска имелось тусклое, но вполне отчетливое свечение, а людей с найнитовыми чипами я традиционно старался избегать. А Драгурта вопросительно взглянул на меня комендант крепости Ровная, когда я распрямился. Вокруг нас внезапно стало очень тихо. «Добрый вечер, Лен». «Так точно, а Драгурта, это я. Мне сообщили, что вы являетесь учеником мастера Наэмодерна. Это правда?» — ровно осведомился Лен Хатхе, после чего на мне скрестились все без исключения взоры. «Правда, Лен», — спокойно ответил я, после чего в зале снова поднялся отчетливый гул. «Правда, на этот раз, скорее удивленный, чем одобрительный или же, наоборот, негодующий. Похоже, моего наставника здесь не забыли». У Лена Хатхе на лбу пролегла глубокая морщинка. «Тогда почему он о вас не сообщил? Мы разговаривали на днях, однако он ни словом не обмолвился о том, что у него вообще есть воспитанник. И уже совсем из другого источника мне стало известно, что вы приходитесь ему далеко не только учеником. Хм, а вот об этом я никому из местных не говорил, в том числе и Лайру Дархи. Кто же тогда просветил Лена Хатхе? Лен Кайрастен? Вряд ли. Зачем бы ему сдалось сообщать коменданту крепости столь незначительные подробности, особенно если он не знал, какие отношения связывают коменданта и моего опекуна. Мои друзья, тоже маловероятно. Официально нас Лену коменданту даже не представляли. А если он и наткнулся на них случайно во время занятий, то вряд ли стал бы интересоваться, кто из нас кем и кому приходится. Я с любопытством покосился на Лена Хатхе. И кто же меня сдал, если не секрет? Тот неуловимо нахмурился. О вашем существовании я, как это ни странно, узнал от внучки Ленгурта. Почему-то она решилась мне позвонить и предупредить о вашем появлении, а вот ваш наставник, нет, не подскажете, почему? Насчет вашей внучки ничего не могу сказать, Лен, поневоле улыбнулся я, вспомнив озорную и непоседливую, порой не в меру активную Арли. Это была ее личная инициатива, тем более я не говорил ей, куда именно направляюсь. Что же касается Лена Дарна, уверен, несмотря на вашу давнюю дружбу, он не стал бы звонить и обеспечивать мне какие бы то ни было привилегии, и я его позицию полностью одобряю. Лайр Дархи вдруг приглушенно хохотнул. Ха, это точно его воспитанник, Лен. Узнаю стиль упрямца Наэма. Леннарда неожиданно расслабился. Что ж, в таком случае рад знакомству, Лен Гурта. Взаимно, Лен, сдержанно улыбнулся я. Впрочем, не я один был удивлен вашему появлению в крепости, также неожиданно усмехнулся комендант. Что-то мне подсказывает, что вы встретите здесь не одно знакомое лицо. Я насторожился, а потом почувствовал, как сбоку меня легонько пощекотал невесть откуда взявшийся холодный ветерок, и пораженно замер. Да ну нафиг, быть того не может. Мастер Нархахатхе, крутанувшись вокруг своей оси, осторожно произнес я, снова ощутив смещение пространственных границ. Только один мой знакомый умел проделывать такое, но предположить, что он вдруг окажется здесь хаем, это было слишком невероятно. Это вы опять хулиганите или мне мерещится? Здравствуйте, Ленгурта, рассмеялся у меня за спиной знакомый голос, и я аж подпрыгнул, снова умудрившись упустить его появление. Я ведь обещал, что сам вас найду, так оно и вышло. Я ошарашенно воззрился на улыбающегося старика, старого друга Мастерада и по совместительству моего нового учителя, одетого в просторные светлые одежды и лучащегося довольной улыбкой. А когда тот снова рассмеялся, я сокрушенно вздохнул. «Здравствуйте, Лен. Безмерно рад вас снова видеть. Но хоть убейте, не понимаю, каким чудом вы тут появились. Сейчас как раз моя очередь следить за аномальной зоной», — со смешком поведал мне мастер Раа, пряча узловатые ладони в широкие рукава. «Это именно та работа, которая как нельзя более кстати подходит пространственному магу, и как раз вчера я прибыл сюда, чтобы в очередной раз ее выполнить. Правда, о том, что и вы тут появитесь, я до сегодняшнего утра не подозревал, но, как вы уже, вероятно, сами поняли, совпадений не бывает, да и всякого рода случайности случайны тоже лишь на первый взгляд». Я ошеломленно кивнул. «Вы говорите, прямо как Даруслима». конечно, усмехнулся старый маг, он был мудрым человеком, поэтому лично я стараюсь придерживаться его принципов. И вам того же желаю, Ленгурта. Пойдемте, я хочу с вами поговорить. Сказать, что я был ошарашен таким поворотом дела, значит, не сказать ничего. Да что там говорить, даже у моих друзей глаза округлились, когда оказалось, что у меня есть высокопоставленные знакомые в крепости. Народ вокруг и вовсе был поражен до глубины души, что я так запросто общаюсь с одним из сильнейших пространственных магов столицы. Про Лена коменданта вообще молчу. И пусть я сам к этому не стремился, пусть совпадение, кто бы что ни говорил, все же имело место быть, но все равно, когда мастер Рао повелительным жестом велел следовать за ним, провожали меня очень странными взглядами, а на лице Дымахатхы проступило отчетливое раздражение, которое мне очень не понравилось. «Заниматься будем по вечерам», — бросил мастер Рао, когда мы оказались на улице и направились в сторону крепости. «Днем я, скорее всего, буду занят, а вот после ужина и вы, и я наверняка найдем немного свободного времени. Дайте-ка ваш браслет». Я остановился и послушно протянул руку. Старик быстро провел по моему браслету своим. Крохотный экранчик на мгновение вспыхнул зеленым светом, подтверждая добавление нового контакта. После чего мастер Рая удовлетворенно кивнул и, обогнув гаражи, устремился вперед. Правда, не к крепости, как я поначалу решил, а прямиком в окружающий ее лес, коротко сообщив по пути. О времени занятий я буду сообщать вам сам. Домашние задания вам не нужны, ваша теоретическая база и без того достаточная. Поэтому меня больше интересует практика. Но поскольку в крепости заниматься небезопасно, то мы отойдем подальше. Тут у меня специальная площадка обустроена. Днем я буду гонять по ней вашего друга-разумника, ну а вечерами займусь непосредственно вами. О, так вот с кем занимается Квин. Интересно. Хотя, наверное, обычному магу разума возле разлома делать нечего, тогда как хороший пространственный маг, напротив, очень пригодится. «Простите, Лен, все-таки не удержался я от вопроса. А вы часто здесь кого-то тренируете?» Время от времени, рассеянно отозвался мастер Рао, не сбавляя шага. «Пространственных магов в Нарлейне не так уж много, а в отдельной конкретно взятой крепости встретить коллегу тем более маловероятно. С другой стороны, кто-то же должен натаскивать молодое поколение. А где это лучше всего делать, если не рядом с пространственной аномалией?» Чтобы пространственный маг не растерялся во время открытия разлома, он должен понимать, что и почему происходит. Должен уметь противостоять пространственным разрывам, уметь их закрывать. Поэтому площадка для занятий нам жизненно необходима, и некоторое время назад Лен-комендант дал добро на ее обустройство неподалеку от крепости. «Вы сказали, закрывать пространственные разломы?» – осторожно переспросил я. «А разве такое возможно?» – старик кинул на меня снисходительный взгляд. «А что, по-вашему, я тут делаю?» «Конечно, на пространственные разломы можно влиять со стороны. Мы даже закрывать их худо-бедно научились. Но пока это экспериментальная методика, мы ее еще только обкатываем». Поэтому широкой публике об этом мало что неизвестно, но вам, как будущему специалисту, я покажу, что к чему. Впрочем, давайте будем действовать последовательно. Когда мы зашли в лес, я закрутил головой, пытаясь определить направление, но вскоре снова не утерпел и негромко спросил. «Скажите, мастер, а возле вашей тренировочной площадки стоят блокираторы магии и рассеиватели?» Кивнул старый маг, не сбавляя шага. «Но, как ни странно, спецдисциплины намного меньше нарушают магический фон, нежели примитивная боевая магия. Так уж сложилось, что от использования наших умений колебания магического фона незначительные. Именно поэтому мне и было дано разрешение заниматься недалеко от крепости. Я еще активнее закрутил головой, однако пока мое второе зрение не показывало, что где-то поблизости находятся маготехнические приборы. Лишь через четверть рейна я засек слабое магонорическое излучение и смог более-менее сориентироваться. А еще через пять мынов деревья наконец расступились, и передо мной открылась самая обычная, тщательно очищенная от травы и кустов поляна, по краям которой стояли уже прекрасно знакомые мне полосатые черно-белые столбы-рассеиватели, а рядом с ними в траве приютились четыре портативных блокиратора магии. Остановившись рядом с одним из них, мастер Рая негромко щелкнул пальцами, и я аж зажмурился, когда с висящих на деревьях прожекторов хлынул яркий свет. Так-то в лесу уже стемнело, я только благодаря Эмме ни разу не споткнулся и не упал. Но когда вокруг стало слишком ярко, Я отшатнулся и какое-то время был не в состоянии открыть глаза. Хотя, конечно, ориентации не потерял, да и за аурой мага продолжал следить, будучи не совсем уверенным, каким именно образом он надумает проводить обучение. «Ох, прости», — спохватился старик, заметив, что мне некомфортно при ярком свете. «Совсем забыл, что у тебя могут быть свои способы ориентации в ночное время. Ничего, что я на «ты». Не сочтешь это за пренебрежение?» Я помотал головой и осторожно открыл глаза. «Нет, мастер, так даже лучше. Тогда можешь и меня звать по имени», — одобрительно кивнул маг. «Раз уж да тебе позволяет, то мне тем более не зазорно. Кстати, это он предупредил меня, что ты здесь». «Да», — удивился я. «А он откуда узнал? Я сам только вчера выяснил, куда нас отправит на практику. Можно сказать, в последний момент нас огорошили известием о крепости Ровная. Наставнику я, конечно, сообщил, но вряд ли он стал бы об этом распространяться, если уж он даже Лену коменданту не сообщил». Мастер Рая пожал плечами. «У него свои источники. Старый хитрец всегда обо всем знает. Да оно и не мудрено. У него как-никак жена, провидица». Я аж вздрогнул. «Вот черт, только этого не хватало. Ладно, снимай свой браслет и иди сюда», — отмахнулся маг, когда я вознамерился снова засыпать его вопросами. «Времени не так уж много, поэтому давай работать. И для начала я хочу, чтобы ты создал на поляне пространственный карман. Какого размера?» — только и спросил я, исполнив требования учителя. «Такого, в котором мы могли бы изучать взаимодействие времени и пространства и который ты смог бы удержать в неизменном виде хотя бы три рына». Я прикинул варианты. «Примерно половину поляны я закрою без проблем. Этого хватит?» «Вполне. Впоследствии мы также будем использовать обучение внутри пространственно-временных карманов. Надеюсь, ты понимаешь выгоду от такого способа обучения?» Я только улыбнулся. «Ну еще бы. Когда я был в убежище Танрасхы, то еще тогда подумал, что было бы хорошо однажды сделать себе аналогичный карман, в котором время течет намного медленнее, чем снаружи. Понятно, что для меня оно останется таким же, однако по отношению к обычной реальности я смогу сделать намного больше, чем если бы занимался снаружи. Скажем, быстрее обучаться в модуле, оттачивать боевые навыки, быстрее запоминать, хотя с этим у меня проблем как раз не было до малоличего еще. Учитывая, что мне в принципе не нужно много времени на отдых, я мог бы прогрессировать не по дням, а по часам, как до Руслима, как Танрасхы. И с этой точки зрения предложение мастера Рая оказалось более чем кстати. «А теперь смотри», — обронил старый маг, когда я создал на поляне здоровенный пространственный карман. «Техника ускорения и замедления времени ничем не отличается от техники использования любого магического умения. Последовательность действий все та же. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться, передать мысленное усилие на объект воздействия. Сложность в том, что материальный объект мы можем видеть, и, следовательно, нам не составляет труда понять, получилось ли у нас нужное воздействие, тогда как время мы можем лишь ощущать. И именно поэтому для оценки влияния на него нам понадобится вспомогательный предмет». Он хитро улыбнулся и, покопавшись в полах своего просторного одеяния, выудил наружу самое обычное яблоко. Большое, ярко-красное, блестящее от выступившего на кожуре натурального воска. Старик как-то по-особенному прищурился, и прямо у меня на глазах сочный и свежий фрукт неожиданно потускнел, скукожился и пошел черными пятнами, словно его не только что забрали из столовой, а оно как минимум неделю пролежало на помойке. «А теперь мы сделаем вот так», — со смешком сказал мастер Рая, наклонив голову, и яблоко, словно по волшебству, вернула себя в прежний вид, тогда как лично я вообще ничего необычного не почувствовал. «Пробуй». Он кинул мне яблоко. Как и пространственные границы, течение времени тоже нужно учиться чувствовать. Как только ты поймешь, каким именно образом оно тебе отзывается, все остальное станет намного проще. «Но, мастер, я ведь еще эту ветку толком не открыл», — на всякий случай напомнил я. «Ну и что?» — фыркнул старик. «Она уже сформирована, а значит, рабочая. Все, что от тебя требуется, это дать ей возможность себя проявить. Стихийникам в этом плане проще, им обычно нужен толчок извне, а вот нам приходится самим себя стимулировать к дальнейшему развитию, но ты уже стоишь на этом пути, поэтому ничего принципиально нового я тебе не предлагаю». Я с сомнением покосился на лежащее на моей ладони яблоко, а потом прикрыл глаза. «Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться. «Молодец!» – неожиданно похвалил меня мастера Раа. «Стоило мне представить, как яблоко в моей руке съеживается и стареет. Ты на редкость быстро учишься. Признавайся, ты уже пробовал работать со временем?» Я удивленно распахнул глаза и вздрогнул, обнаружив, что у меня на руке лежит сморщенный огрызок. «Оба-на! Нет, Лен!» – обалдело помотал головой я. «Честное слово, я сегодня в первый раз». Лима говорил, что мне еще рано. И вообще, он считал, что мне сначала работу с пространством стоит нормально освоить, а уже потом приступать к работе со временем. «Хм», с задумчивым видом оглядел меня старый маг. «Неплохо. Подскажи, пожалуйста, что именно ты сейчас сделал?» «Да ничего. Просто представил, как стареет яблоко, как делал это во время упражнений на концентрацию. А когда ты делаешь упражнения, то тоже обычно создаешь зрительный образ». «Так точно, Лен. Хм, ты намного ближе к истине, чем обычный новичок», — странно кашлянул мастер Раа. «Такая быстрая реакция свидетельствует о том, что твои образы максимально приближены к реальности. Значит, ты на верном пути. А единственное, чего тебе не хватает, это контроля. Сможешь вернуть яблоко в первозданный вид?» Я снова прикрыл глаза и сосредоточился. «Отлично», — усмехнулся старик, когда яблоко в моей руке снова стало таким же, как прежде. «Значит, по уровню ты уже полноценный нулевка и тебя можно спокойно нагружать. На физическом плане успел что-нибудь почувствовать? Что-то в твоем ощущении предмета изменилось?» «Нет, Лен», — ответил я. «Я только успел представить, как оно уже изменилось, но не почувствовал, как и, главное, когда это произошло». «Тоже неплохо», — удовлетворенно кивнул он. «Как ты, вероятно, догадываешься, у времени, как и пространства, есть свои границы. Менять их ты интуитивно уже научился, но для нормальной работы тебе придется научиться их ощущать. Этим-то мы сегодня и займемся». Глава 8. С тех пор моя жизнь снова оказалась расписана буквально по минутам. Чтобы успеть помедитировать и поделать упражнения на концентрацию, я вставал почти на рейн раньше остальных, занимался, а уже потом вместе со всеми выходил на пробежку. Благо Лен Астен остался себе верен и каждый день у нас начинался одинаково. После пробежки нас, как и предусматривало расписание, почти рейн гоняли на полигоне. Затем следовал завтрак, строевая и следом, для кого боевая, а для кого и огневая подготовка. Впрочем, лично мне она неприятностей не доставляла. Напротив, благодаря Эмме моя память, как обычная, так и мышечная, была прекрасной, поэтому мне достаточно было один раз увидеть и сделать, чтобы запомнить полученный навык и потом воспроизводить нужное действие без ошибок. Именно поэтому на занятиях с Лаиром Дархи ни малейших трудностей я не испытывал. Пока Тас и Дар вяло ковырялись с обычными пистолетами, пытаясь научиться разбирать и собирать их за несколько минов, я всего за неделю благополучно освоил и коротышей, и принесенные Лаиром Дархи автоматы, и пулеметы. И даже на турель уже начал засматриваться, искренне надеясь, что в перспективе мне удастся из всего этого оружия еще и пострелять, благо сам Лаир был настроен оптимистично. Сослуживец Ленадарна поначалу даже не поверил, что я способен запомнить столько информации с первого раза, но потом привык, и даже впал в некое подобие азарта, охотно притаскивая мне все новые и новые образцы оружия и с живым интересом следя за тем, с какой скоростью я их осваиваю. «Нет, ты точно воспитанник Наима», — расхохотался он, когда стало ясно, что маготехникам за мной не угнаться. Он в свое время оружием буквально грезил, а уж как стрелял, ух. Лаир мечтательно закатил глаза, а я сделал зарубку в памяти, обязательно порасспрашивать его о наставнике. Думаю, мы могли бы рассказать друг другу массу интересного. Жаль только, что времени на посторонние разговоры практически не оставалось. После обеда мы с ботанами уходили в гаражи и на протяжении нескольких рейнов торчали там, ковыряясь во внутренностях стоящих на обеспечении крепости машин. Парней, правда, больше интересовали обычные тачки, тогда как я, разумеется, нацелился на танки и вертолеты. При этом я охотно копался в движках, изучал всевозможные схемы и инструкции по эксплуатации, с радостью брался за любую работу, был готов сутками напролет слушать разъяснения Лаира Аздара и каждый раз с большим сожалением покидал дружную команду техников, которые охотно учили меня всему, что я просил. После ужина же мы с Ковином сразу же собирались и уходили в лес, на персональные занятия к мастеру Раа, и возвращались только к отбою, так что у нас попросту не было возможности поучаствовать в ежевечерних сборищах на полигоне. На местные соревнования по кхантанам, соответственно, тоже посмотреть не удалось. Но участвовать в поединках я не рвался, подтянуть кханта тоже еще успею, тогда как обучение у мастера Рая могло больше никогда не повториться, так что от него следовало брать все, что только возможно. Квин, к слову, мое мнение разделял, поэтому за поединки не переживал. В конце концов, у нас ведь еще и в Академии соревнования будут, так что хватит на наш век и достойных противников, и наставников по боевому искусству. Тогда как мастер Рая всего один, и упустить шанс чему-нибудь у него научиться было бы непростительно. Правда, поскольку Квин пока еще оставался очень неопытным разумником, да и практика у него по этому предмету была всего лишь первой, то новый учитель занимался преимущественно со мной. Вернее, мне казалось, что он был занят в основном мной. Тогда как Лархе он просто сажал на краю поляны, ставил перед ним клетку то с крысой, то с каким-нибудь другим мелким зверьком и заставлял Квина медитировать. Угу, пока еще только медитировать, хотя мне всегда казалось, что у разумников практические занятия должны были выглядеть по-другому. Ты что? С укором посмотрел на меня Лархе, когда мы возвращались в башню после первого совместного урока. Это же азы. Думаешь, нас за полгода в настоящих мозголомов успели превратить? Ну нет, конечно. Как-никак теорию по спецдисциплинам маготехники тоже проходили, поэтому я уже знал, что мои первоначальные представления об этом виде магического искусства были далеки от истины. Поначалу я считал, что разумники – это самые могущественные маги на Нейре, просто потому, что они способны влезать в чужие мозги и каким-то неведомым образом на них влиять. Несколько лет назад я искренне верил, что одаренные этого типа вот так сходу способны прочитать мысли любого человека, а значит, обладают силой, властью и, вообще, были суперкруты. На деле же оказалось, что все не так просто. Да, разумники были опасны, и они действительно умели влезать в чужие головы. Многие из них, как и ожидалось, работали в правоохранительных органах, в разведке или в специальных отделах при военном министерстве. Но при этом у их способностей имелась масса ограничений. Начнем с того, что у каждого человека, даже неодаренного, имелась врожденная защита от магии разума. Благодаря ей люди могли спокойно жить, не опасаясь, что в их мысли, сны, желания кто-то вот так, походя и без малейших усилий, внезапно залезет. Ментальная неприкосновенность обеспечивалась нам самой природой, и это было одним из важнейших механизмов, ограничивающих работу магов разума. Конечно, защита не являлась абсолютной. При должных навыках ее все-таки можно было взломать. Однако этому надо было специально учиться. Работа с чужим разумом – это долгая, кропотливая, подчас очень утомительная деятельность, которая требовала не только времени, но и тщательной настройки на объект изучения по типу того, что сейчас пытался сделать Квин. Уже исходя из этого следовало догадаться, что обычному, ничем не примечательному человеку не надо было опасаться, что кто-то вдруг без спроса залезет к нему в голову и прочтет его мысли во время поездки на работу, похода в магазин или просто в толпе прохожих. Маги разума не подсаживались к добропорядочным гражданам в общественном транспорте, не следили за мыслями простых людей на улице и не занимались поисками гениальных идей в головах у обывателей. Им это просто ни к чему. Напрасная трата времени и сил. С одаренными дело обстояло еще сложнее. Врожденная ментальная защита у магов была намного лучше, чем у простых людей. Поэтому работать с ними было еще труднее, чем с неодаренными. Тем не менее при наличии времени, специальной аппаратуры, знаний, опыта это было возможно. Более того, на занятиях нам говорили, что в присутствии опытного разумника никакая защита не устоит что у простого гражданина, что у одаренного. Однако при этом разумники, как правило, считывали лишь поверхностные чаще всего даже не мысли, а эмоции. Мы ведь мыслим не словами, а образами, ассоциациями. Когда мы по-настоящему задумываемся, то не проговариваем про себя слова и предложения. Идеи и замыслы чаще всего крутятся в наших головах неоформленные, порой отрывочные, а то еще и непоследовательные. И разобраться в этой мешанине ого-го как непросто. Именно поэтому я когда-то сказал, что самый простой способ воздействия на человека – это воздействие именно через эмоции, влияние на наши подспудные, подсознательные желания и стремления. Да, это было сложно, долго, а порой и опасно для самого разумника. Однако те немногие, кто действительно освоил это непростое искусство, по праву могли считаться самыми опасными людьми на Нейре. Существовали, правда, и другие вещи, которые могли обеспечить защиту человека от мага-разума. Как вы, вероятно, догадались, речь идет о маготехнических приборах, в том числе о блокираторах, которые на магах разума тоже прекрасно работали. Неудивительно, что во время важных переговоров в кабинетах высоких начальников всегда стояли эти полезные устройства. Для влиятельных, но не одаренных, наличие блокираторов подчас было единственной защитой как личных, так и корпоративных секретов. А еще защиту от магии разума могли обеспечить различные артефакты и, разумеется, нейнитовые чипы.